Наш отряд имитировал привал. Дым костра поднимался вверх, слышались оживленные разговоры. Сам я в невидимости находился в стороне. Оркам, чтобы добраться до людей, требовалось забраться на выступ, а потом еще на один, где-то метров на 20 суммарно. Тут хватало, за что можно зацепиться. Для физически сильных искателей никакого труда подъем не составит, но здесь только одно удобное место, через которое можно пробраться. Что орки и сделали. Я видел, как они крались через область духа, как подошли к скале, как шаман уселся прямо в центре ловушки. Я сформировал между ладоней бич молнии и ударил по этим уродцам. Навык разошелся широкой дугой, вытаскивая орков из духовного пространства и разрушая камень у них под ногами. 15 метров полета, прямо на металлические копья. Это врагов не убило. У кого-то справились щиты, кого-то пробило насквозь, но клыкастые довольно крепкий народ. Их таким не проймешь. На шум отреагировали мои люди. Они подскочили к обрыву и принялись закидывать вихрями противников. Что могут натворить почти 30 человек, слаженно ударив в растерявшихся орков? Многое. Особенно, если их щиты и так потрепало до этого и... Особенно, если рядом сильный маг воздуха, который откачал этот воздух из котлована. Орки не могли вздохнуть, нечем было. Они безмолвно кричали, корчились и разваливались на куски от лезвий. На десяток секунд каменная яма превратилась в гигантский блендер, смузи из арчатины. Когда рядовые бойцы погибли, я нанес выверенный удар по шаману, свою отработанную связку. Преодоление, неотвратимость, повторить, взболтать, но не смешивать. Когда все закончилось, я вытянул весь металл с орков, забрал их оружие, броню пустил сразу на переплавку, пряча во внутренний карман. После поднялся к своим и оглядел их, лица злые, искаженные. Пару человек стошнило, они в сторону отошли и блевали. Солдаты, как ни странно, мои ученики и ученые держались лучше, вон как глаза горят. А нет, четвертый ученый тоже блевать пошел, но он изначально выбрал сторону солдат, поэтому я его особо и не выделял. «Навыки потом распределите», — сказал я людям, — «сейчас уходим отсюда». «Неужели это все?» — неверяще спросила Аня. «Больше никаких охотников?» «Вроде нет. Надо проверить грани, что дальше золотые делать будут», — ответил я. «Ну слава тебе яйцам», — махнул рукой Сафрон. «Может отпразднуем?» Людям идея пришлась по вкусу. Поддакивать стали, заулыбались. «Чем праздновать собираетесь?» «А?» — прикрикнул на них Борис. «Разве что похлебку из местной скотины наварить. Еще рыбу могу поймать. Но тут как наш хозяин скажет», — махнул он в мою сторону рукой. «Чтоб тебя поносило 2 недели, за хозяина», — подумал я, а сказал совсем другое. «До конца дня осталось не так много. Предлагаю устроить небольшой отдых. Отоспимся, соберем еды, просто отдохнем. Занятия продолжим ночью. Не думайте, что тяжелая жизнь закончилась. Если вы вдруг забыли, то нам еще надо домой вернуться». «Да когда это будет?» — обиженно-возмущенно ляпнул кто-то из солдат. «Обиженно на судьбу, а не на меня. Когда-то будет», — ответил я ему спокойно, — «в крайнем случае нет. Но даже если так, тем более надо тренироваться. Чем больше силы, тем больше шансов устроиться в любом из миров». «Слышали, бойцы?» — зычно рявкнул Борис. «Вас ждут славные деньки и дальше. Вернемся героями». Под шуточки-прибауточки люди разошлись готовиться к празднику. Я же отправился на пару часов к киборгам и помог им завершить подготовку к ночи, чтоб они ее точно пережили. «А куда наш лидер постоянно отлучается?» — спросил солдат, сидя у костра. «У него простое имя — Ваня. Прям как у аналитика. Этот парень мне запомнился тем, что он моложе остальных, при этом активнее всех, не стесняется спрашивать и задавать вопросы, провокационные в том числе. Улаживал дела», — сказал я, смотря на него, не моргая. «Давно заметил, что в этом случае люди теряются. Мой облик продолжал меняться. Когда ходил к реке набрать воды, глянул в гладь, как выгляжу. Волосы стали еще прозрачнее, делая меня почти лысым. Глаза так и вовсе, 2 провала в бурю. Самому страшно на себя же смотреть. А каково другим? А что за дела?» Последовал вопрос от другого солдата. «Какие сегодня все дерзкие. Расслабились, видно. А вы уверены, что хотите знать? Это может вам испортить настроение. Тогда тем более знать надо», — сказал Борис. До этого он улыбался, но после моих слов улыбка чуть сошла с лица. «Мы теперь не одни в этом мире. Народ киборгов, пару тысяч их граждан, решили сбежать и переселиться. Они сейчас где-то в сотне километров от нас, устраиваются на ночь. Киборги? Напрягся командир. Ага, кого-то это смущает. Решил я прояснить ситуацию. А то меня раз уже назвали подстилкой киборгов, до сих пор неприятно. Скорее удивляет, ответил мужчина, тщательно подбирая слова. Чтобы не было недопонимания, именно они покрошили большинство тех, кто за нами пришел. Так мы с ними и договорились о взаимопомощи. И что входит в эту взаимопомощь? Я им помогаю устроиться на новом месте, они к нам не лезут и делятся информацией, а еще заплатят мне навыками, но об этом лучше промолчу, лишняя информация. Ясно, только и сказал Борис, а с ними можно познакомиться, поинтересовался Сафрон. Ну, думаю, что можно. Хочешь к ним? Глянул я на мужчину. Конечно, это же киборги, наше гипотетическое будущее. Что, неужели никто в Deus Ex не играл? Доиграли, раздались смешки от военных. О чем и речь? Киборги, они ведь тоже люди, так? Продолжал говорить Сафрон. Наши ученые ссались кипятком, когда их технологии изучали. Если кто-то здесь думает, что сотрудничество с ними нам во вред, то он просто идиот. Когда наши освоят то, что мы получили, человечество шагнет лет на 100 вперед. Тише, тише, рассмеялся Борис, но я отметил, что он не ожидал настолько бурных восторгов. Никто здесь ничего против киборгов не имеет. Да не гони, внезапно громко сказала Мария. Я знаю, какие слухи на базе гуляли. Расисты хреновы. Ну, здесь расистов нет, примирительно заметил командир, поднимая и выставляя перед собой ладони. Верится с трудом, фыркнула Мария. Для тебя это острая тема? Спросил я женщину. Я да, отвернулась она. У меня отец ноги потерял, а наши современные протезы. Ну, в общем, будь технологии лучше, его жизнь стала бы значительно легче. Многие на войне потеряли часть себя, прохрипел неожиданно для всех Павел, приподнимаясь на локтях. О, кто очнулся? Воспользовался Борис шансом перевести тему. Как себя чувствуешь? Как кусок дерьма, который высрал Минотавр. Раз шутишь, значит жить будешь. А я не шучу, заметил он тихо. Обсуждения пошли по новому кругу. До этого нам Павла приходилось таскать. Ну как нам, бойцам, конечно. Он то отключался, то приходил в себя. Из-за травмы мужчина сильно отстал от остальных, и ему еще придется их нагонять. Так прошли остатки дня. Люди ели, смеялись, грели руки у костра, наслаждались отдыхом. А потом пришла ночь и начались новые тренировки. Сам я никуда выбираться не стал. По большей части спал, уходил в моделирование, занимался людьми, выдавал им задания. Так и прошли трое суток, пока не вернулся день, а с ним и новый фронт работ. Этого хватит, это больше, чем мы могли мечтать. Сами бы возились гораздо дольше, довольно сказал 17-й. На то, чтобы закончить строить город, у нас ушло еще 2 дня, то есть 8 дней по земным меркам. Я занимался не только этим, само собой. Как полностью восстановился, принялся за тренировки, да и свой отряд гонял. Они все еще по 5 уровней подняли, не говоря уж о навыках. Еще 1-2 месяца и станут серьезным отрядом. Сам город походил скорее на подземный бункер. Несколько путей отхода, система обороны и сокрытия, запасы провизии, гидропонные станции по выращиванию птицы, водные вольеры для рыбы. Киборги стремительно налаживали быт и кто знает, куда их это заведет. Может, через 10 лет здесь разрастется внушительный город. От духов тоже защиту настроили, и 2 пережитых ночи показали, что она работает. Хорошо, тогда пришло время поговорить серьезно. Да ты и так постоянно что-то спрашивал, парень. Это было несерьезно? Хмыкнул старик. Это были обычные разговоры. Теперь я хочу поговорить про политику и то, что ждет мой мир. А, ясно. Ну пойдем, под это дело надо пить. Под питьем имелся в виду местный аналог чая, а если точнее, то травяной сбор. Киборги изучали, что растет в округе, да и своего много чего притащили. Казалось бы, как народ, живущий в выжженном мире, может разбираться в сельском хозяйстве, но реальность оказалась с точностью наоборот. Когда ресурсы ограничены, а условия суровы, то ты либо разбираешься в том, как выращивать что угодно, либо голодаешь и вымираешь. Когда уселись в кабинете старика, а мы ему создали и такой, я задал свой вопрос. Меня интересуют основные фракции, которые можно встретить на перекрестке. Центры силы. Что они из себя представляют, чего от них ждать, с кем можно договориться, с кем не стоит. Ты не совсем по адресу обратился, Мак, но я догадался об этом заранее и пригласил того, кто больше разбирается. В этот момент в дверь постучали, и к нам вошел еще один киборг. Он выглядел мирным, упитанным даже, что среди их народа большая редкость. Дополняли образ очки, не протезы, а самые обычные очки. Если бы не ноги, полностью отсутствующие и замененные на протезы, он выглядел бы, как самый обычный человек. Это Тор, представил 17-й мужчину. Чаще его называют торгашом. Догадайся почему. Не называй меня так. Бесит, сказал пришедший. Я отвечал за закупки последние 30 лет. Покупал, отправлял, торговал с несколькими внешними мирами. Ничего серьезного, но кое-какие новости из веера миров знаю. Его интересуют центры силы. Обрисуй парню, кто с кем на перекрестке схлестнется, сказал 17-й, развалившись на деревянном стуле, насколько тот позволял. Стулья и прочую мебель делали из ближайшего подходящего леса. «А что ты знаешь о веере миров, парень?» – спросил киборг, присаживаясь на третий стул. «Знаю, что есть пару тысяч граней, ведущие в разные миры. Бывал в нескольких из них. На этом все плохо. Иначе говоря, ты совсем ничего не знаешь. Поэтому и спрашиваю. Тогда слушай. Миров много, но не все заселены. Найти хороший, чистый и пригодный для жизни мир – это большая удача. Обычно миры либо третьего, либо второго класса. Знаешь, что за классы? Я успел просветить», – кивнул 17-й. «Ага, ну хоть что-то. Бывало, что когда находили мир первого класса, чистый и прекрасный, полный ресурсов, за него устраивали такую бойню, что полностью разрушали. Но речь не об этом. Ты хотел про центры силы. Так слушай, для начала тебе надо понять, как устроен веер миров. Как он был устроен», Тор выделил слово «был», до того, как возник перекресток. «А перекрестки насколько уникальны, я такого и не помню. Но я маленький человек, знаю далеко не все», развел руками киборг. «Когда мир только подключается к общей системе, то в нем много проходов. Постепенно они закрываются и их начинают контролировать. Есть проходные миры. Это те, через которые ты можешь пройти, чтобы попасть в другой мир. Есть миры удаленные и закрытые. Туда очень сложно попасть, а то и вовсе невозможно. Улавливаешь, как это выглядит? Если вдруг тебе бы захотелось пройтись по всем мирам, то это было бы крайне затрудненное путешествие. Тебе пришлось бы договориться со множеств рас и миров о пропуске, что не так-то легко. Для некоторых народов люди не больше, чем пища». Свой рассказ Тор сопровождал голограммами. Он вывел сотни миров шаров и рисовал вокруг них точки, символизирующие проходы. Где-то много точек вокруг мира, где-то мало. Сейчас многие миры сошлись в одном месте. Это разом нарушило устоявшиеся границы, сломало торговые цепочки. «Знал бы ты, сколько денег теряется и зарабатывается каждую секунду на этом», — покачал он головой. «Это одна из причин, почему сразу все не ломанулись к вам. Во-первых, далеко не все поняли, что произошло. Проход то в любом месте открыться может. Пока узнали, пока заслали разведчиков, пока выяснили, что да как, золотые среагировали быстрее всех, потому что у них есть армия на этот случай, которая любит вторгаться к кому-то и заглядывать в чужие миры. Насколько большие силы у золотой армии, я бы сказал, близкие к бесконечности. Это как? Они входят в союз торговой федерации. Сеть миров, связанных между собой торговлей, деньгами и договорами. Золотая армия обеспечивает безопасность торговых путей, присматривает за колониями. Да много зачем они присматривают, подробностей не скажу. Сам подумай, сколько у них ресурсов, какие возможности создать искателей, быстро их прокачивать и обучать, пополнять свои ряды. А элиты, эти искатели, которые собирают налоги с рядовых солдат. Тот золотой рыцарь, взял слово 17-й, он третий сын князя. Один из неудачных примеров быстрой прокачки. Почему неудачный? Потому что он слабак. Навыков ему закинули, развили до максимума, но это не означает, что он великий боец, ответил старик с легким презрением. Я вспомнил свой бой с этим рыцарем. Мне он не показался слабым, но если я смог отрубить ему руку и выжить, то и особо сильным его трудно назвать. И чего ждать от золотой армии? А что торговцам нужно? Перекресток – это деньги. Они захватят проходы, доберутся до самых ценных миров, откроют туда свои постоянные порталы, наладят добычу ресурсов. В общем, нехило поднимут денег. Никого нет сильнее, кто их выпнет. Почему же? Есть и сильнее. Кто? Кто-кто? Проворчал Тор. Я не знаю, как тебе в двух словах объяснить то, в чем разбираюсь косвенно. Есть сотни населенных миров. Ты про это в курсе. Есть сотни рас, населяющие эти миры. Ты это тоже должен был заметить. Есть расы людей, которые много где живут, а есть такие чудища, которые людей напоминают лишь отдаленно. Миносы, жуки и прочие уроды далеко не весь список. Есть те, кто дружит с людьми, есть те, кто жрет людей, есть десятки империй, объединяющих и тех, и этих, есть фракция инсектоидов. Ты с ними встречался, они своего не упустят и уже воют с золотой армией. Погодите, но как их отряд пропустили сюда? Что тебя удивляет, парень? Это же торгаши, они еще и плату с них содрали, чтобы пропустить. Сам подумай, оплату получили, а инсектоиды пары мастеров лишились. Мелочь, но из таких мелочей складывается победа. Ясно, золотым палец в рот не клади. Ага, их сила в том, что есть мастера пространства, которые могут передавать умения. Логистика, переброска войск в любые места, погрузки идеально для торговли и войны. Трудно не согласиться, хмыкнул я, вспоминая, насколько они неудобны со своими порталами. Кто еще есть, задумался Тор, есть расы насекомых. Они любят заполонять и опустошать целые миры, чтобы прокормить своих маток. Ну да ты и про это в курсе. У них свои объединения и мой тебе совет, эту заразу надо выжигать любой ценой, пока не расплодились. Кто еще? Есть разные объединения по типу стихий, природы, огня, воды и прочего. Можете дать совет, что делать, чтобы удержать свой мир? Спросил я главное. Так вас пока никто и не захватывает. Князь Золотых вас знатно подставил, чем-то вы ему насолили. Думаете, купол не спадет? Может спадет, может нет, нам откуда знать. Но если спадет, значит пришел кто-то сильнее. А что тут хорошего? Ваш народ готов к большой войне с сильными противниками, которые обязательно подтянутся к перекрестку. Не знаю, ответил я честно. Ну и мы не знаем, вздохнул Тор. Глава 25. Передышка. 2 месяца это много или мало? Если это последние 2 месяца твоей жизни, то маловато. Если это 2 месяца ничего не делания, то непозволительно много. Если это 2 месяца передышки, подготовки и оттачивая умений, то в самый раз. 2 месяца без боев, без кровавых сражений. Ну, лично для меня, не учитывая моделирование, конечно, с ним отдельная история. Каждый день я старался запускать 50 раз. Это дополнительные 50 дней в сутках, или 3000 дней за 2 месяца. Чуть больше 8 лет, чтоб их. Для меня это не прошло бесследно. Выйдя на площадку перед своим личным домом, глянул, как парят в небе мои последователи. Хороши орлы, уже не едва вылупившиеся птенцы, а грозная сила. Кому-то из них в голову пришла мысль, как продлить полет. Надо всего лишь добавить крылья. Я, кажется, и сам об этом когда-то думал, но так и не реализовал задумку. Слово за слово, отправились к киборгам и, в общем, договорились. Тут надо сказать, что моя группа подружилась с ними. Мы даже какое-то время жили вместе, но потом ушли в большое путешествие и изрядно облетели этот мирок. Побывали у моря, нашли еще одни горы, встретили в 1000 километров полудикие племена искателей. Нас приняли хрен знает за кого, но нападать не стали. Диалога тоже не вышло. Их речь была примитивная и жили они в бунгало, на манер диких племен. О, в какое оживление пришла Мария и остальные ученые. Примитивное племя людей с искательскими способностями. Это же такой простор для изучения. Пришлось отдать приказ, чтобы отправиться дальше, а то было не оторвать. Настолько же сильный интерес вызвали только сами киборги. Те тоже кладезь знания и информации. Их быт, технологии, умения, взгляды на жизнь. Они, кстати, много чего производить научились. Выстроили за месяц производственную цепочку, в том числе производство тканей, благодаря чему мы костюмы и сделали. Еще Марии и остальным ученым подарили коммуникаторы, записывающие звук. Ох, сколько радости было! Так у них появилась возможность вести записи о наблюдениях. Аня заложила вираж и пролетела рядом со мной. Я пустил ей волну ветра вслед, ускоряя до предела. Раздался визг, но девушка унесла его с собой далеко вперед. С точки зрения личного применения, изначально я к задумке отнесся со скепсисом, а потом по привычке запустил моделирование, попробовал разные варианты и долго ругал себя грязными словами, забыв про такую вещь, как аэродинамика. Точнее, я про нее и не знал никогда, лишь слово слышал, но обязан был подумать, что полет можно ускорить еще сильнее за счет подручных средств. Наряжаться в летный костюм я не стал, но создал себе полетную форму доспеха. Еще и артефактов себе создал для подавления сопротивления воздуха. В итоге прибавил плюс 50%, достигнув совсем уж неприличных скоростей. А уж если эту скорость погасить и выпустить в качестве импульса. Да, многое за 2 месяца произошло. С киборгами я разобрался. Поработал с каждым. Починил то, что надо было починить. Они со мной расплатились, как и договаривались. Их 100 очков навыков – это единственное, что я получил за прошедшее время. Жизнь без убийств негативно сказывается на прокачке. Но я был этому рад. Не тому, что сбавил темпы, а тому, что жил без крови. Впрочем, тут как посмотреть. В моделировании их то мне постоянно приходилось как погибать, так и убивать. Еще из интересного, я полностью вооружил отряд, создав им нормальное оружие и броню. Это было венцом того, что я мог сотворить. Вышло довольно неплохо. Сейчас отряд, выпусти их против тех же орков, справился бы и сам. Они все приблизились к 70 уровню и дальше прокачка застопорилась, потому что сложно было найти подходящих тварей. Мы были почти готовы выступить и попытаться пробиться домой. Я чувствовал в себе достаточно сил, чтобы сделать этот шаг. Проблема разрушения организма полностью ушла. Я мог сколько угодно применять навыки всех стихий и не получал за это откат. Сейчас мои характеристики и навыки выглядели так. Уровень 69, дух 500, 7000 маны, интеллект 507 тысяч, выносливость 200, сила 250, ловкость 250, контроль 100, воля 100, интуиция 100, очки характеристик 38, очки навыков 85. Преодоление, ранг 20, бонус плюс 200%, уровень, 30, урон, 1800, дальность, 200 метров, стоимость, 70 маны, бешеная пляска клинков, ранг 20, бонус плюс 200%, уровень, 30, урон, 1254, дальность, 321 метра, стоимость, 90 маны, неотвратимость, ранг 50, бонус плюс 500%, уровень, 25, урон, 14850, дальность, 1000 метров, стоимость, 400 маны, бич молний, ранг 50, бонус плюс 500%, уровень, 30, урон, 3450, дистанция, 300, стоимость, 300, количество целей, 50, пробивающие копье, стихия металла, ранг 10, бонус плюс 100%, уровень, 15, урон, 660, дальность, 341 метр, стоимость, 50 маны, гнев металла, ранг 30, бонус плюс 300%, уровень, 30, урон, 5980, дальность, 600 метров, стоимость, 250 маны, гранитная темница, ранг 20, бонус плюс 200%, уровень, 15, урон, 1560, дальность, 294 метра, стоимость, 150 маны, слухач, ранг 0, очистка воздуха, ранг 0, ловкач, ранг 0, устойчивость земли, ранг 0, ощущение земли, ранг 0, ощущение металла, ранг 0, усиление земли, ранг 0, уровень, 2, усиление, 72%, продолжительность, 70 минут, стоимость, 100 маны, высшее усиление металла, ранг 50, бонус плюс 500, уровень, 30, усиление, 1000%, стоимость, 300, изменение земли, ранг 20, бонус плюс 200%, уровень, 15, стоимость, 10 етманы в секунду, высшее изменение металла, ранг 50, бонус плюс 500, уровень, 30, стоимость, 1 етманы в секунду, деформация, ранг 0, уровень, 2, дистанция, 70 метров, стоимость, 20 етманы в секунду, полет, ранг 50, бонус плюс 500%, уровень, 30, расход маны, 1 етсек, вихрь ветра, ранг 10, бонус плюс 100%, уровень, 10, шанс отразить обратно атаку равного уровня, 30%, отвод атак, 70% искажения, длительность, 1 час, стоимость, 50 маны, стена иерарха воздуха, ранг 20, бонус плюс 200%, уровень, 30, защита, 1020, длительность, 30 минут, стоимость, 50 маны, броня невидимости, стихия ветра и металла, ранг 50, бонус плюс 500%, уровень, 35, защита, 20260, стоимость, 400 маны, земляной столб, ранг 0, уровень, 2, защита, 172.08, длительность, 60 минут, стоимость, Стоманы, высший элементаль воздуха, ранг 10, бонус плюс 100%, уровень 9, урон 390, длительность 6 часов, стоимость 150 маны, меч трех стихий, ранг 50%, бонус плюс 500%, уровень 20, урон 2000-5000, буревестник, уровень 30, абсолютное моделирование, ранг 50%, бонус плюс 500%, продолжительность внутреннего времени 24 часа, продолжительность внешнего времени 1 секунда, скорость усвоения любых знаний и навыков плюс 50%, стоимость 300 маны, оценка противника 50 маны, суммарное количество рангов 580. Когда у тебя внушительный запас маны и есть возможность быстро ее пополнять, то прокачка становится в разы приятнее и продуктивнее, а совместно с прокачанной выносливостью, полной самоотдачей и званием мастера так и вовсе, многие вещи достигаются значительно легче, чем ожидалось. Большинство основных навыков я довел до 30 уровня, чем гордился. Неподлинное мастерство, которое начиналось с 50-го, но уже что-то серьезное и внушительное, веский аргумент в любых конфликтах. Что касается обычных умений, которые надо развивать сугубо практикой, а не очками системы, с ними тоже прогресс произошел. Не зря же я столько лет в моделировании провел. Раскошелился и на учителей, как же без этого. Потратил по 5 очков навыков на владение мечом и копьем, на тактику магического боя и взлом защит, а на закуску взял мастера-диверсанта. Всего 15 очков ушло, о чем я нисколько не жалею. По владению холодным оружием все просто. Я сутки занимался с настоящим профессионалом, куда там земным умельцем, которых я встречал. Мне наглядно показали ошибки, слабые места, указали перспективы и дали базовые формы меча и копья, чтобы дальше сам занимался. Энда, я пару лет потратил на то, чтобы должным образом усвоить полученный урок. С кем я только не сражался, каких только противников себе не создавал. Мною овладела какая-то одержимость. Каждый навык я хотел довести до идеального состояния, освоить реальное мастерство. Простой удар мечом я мог отрабатывать тысячи раз, против тысяч разных противников, в сотнях разных ситуаций. Я вкалывал и вкалывал, пока умение не становилось родным и совершенным. По магическому бою и защитам вышло еще интереснее. Столько нюансов, оказывается, есть в этом деле. Некоторые продвинутые защиты создают внутри себя настоящие экосистемы. Более того, некоторые искатели специально заморачиваются и ищут способы добавить полезные свойства. Для примера, можно найти аватар огня, убить его, добыть его магическое сердце и интегрировать в доспех, получив резист к стихии огня. Аналогично и с любыми другими стихиями. За эти 2 месяца я нашел только аватара духов 70 уровня. Он так и назывался. Нашел, конечно, это сильно сказано. Тварь сама вышла на меня в одну из ночей, когда я прокачивал броню. Бой жарким вышел. Быстро восстанавливающаяся за счет разлитой вокруг маны, тварь была почти неубиваемой. Я ее взбесил настолько, что она долгие часы преследовала меня, пока мы с ней не вылетели в область пониженной маны, дневную часть мира, да на большую высоту. Как итог, я получил плюс 10% резиста для брони. Никаких навыков за аватара, к сожалению, не дали. Стоит ли говорить, что я загорелся идеей прошерстить другие миры, найти как можно больше аватаров и выйти на новый уровень? О, да, если представится возможность, обязательно этим займусь. Желательно до того, как стану князем. Резисты – малая часть того, что я узнал. Если в общих чертах, то взлом защиты всегда сводился к поиску уязвимостей. Надо создать такие условия, когда щит разрядится быстрее или и вовсе окажется бесполезен. Последнее почти нереально при встрече с сильными противниками. Они на то и сильные, что позаботились о своей защите. Какие-то защиты лучше держат площадный удар, какие-то эффективно справляются с точечным попаданием, перераспределяя, а то и вовсе сбрасывая урон куда-то вовне. Есть и такие, которые легко чередуют тип защиты в зависимости от ситуации. Если разгадать секрет брони противника, понять его алгоритм защиты, то можно подобрать такую цепочку воздействий, которая обеспечит победу. Очень, ну просто очень интересная эта наука — определять на глаз тип защиты и подбирать ключик. Я успел наработать десяток связок на основные случаи жизни. Не обязательно это были мощные связки. Иногда нужен точечный удар. Откачал воздух, а у противника ничего на этот случай нет и все, победа у тебя в руках. Что касается диверсий, этим я собирался заняться в ближайшее время. «Уходишь?» – спросила Мария, когда я позвал ее и Бориса. «Да, засиделись мы тут, когда вернешься?» – спросил мужчина. «Может сегодня, а может через пару недель, как пойдет, без меня вы теперь тут точно не пропадете. Если что, то уходите, скрывайтесь, я вас как-нибудь найду. Надеюсь, до этого не дойдет, вы пока готовьтесь, если найду возможность, то пойдем на прорыв, если не найду, все равно пойдем щипать золотых». Оставив двух командиров, одного гласного, а другого негласного, я улетел на поиск приключений. За эти два месяца я регулярно наведывался к Грани и проверял, охраняют ли ее золотые. Охраняли, до сих пор охраняли, но без огонька. Я спустился в сотни метров от стены и принялся ждать. «Если хочешь остаться незаметным, то наберись терпения», — говорил мне ящер. «Терпение, хладнокровие, отсутствие спешки. Три кредо профессионального убийцы, шпиона и диверсанта. Никто меня не заметил, не обратил внимания и не выбежал встречать. Я подошел ближе, к самой стене, тот же эффект. Крепость была задраена, никаких проходов, разве что бойницы, но туда я при всем желании протиснуться не смогу. Земля раздвинулась под ногами и я скользнул вниз. Благодаря стихии земли я прекрасно ощущал всю крепость, все стены, переходы и комнаты. Я чувствовал металл, ощущал солдат в броне. Их тут всего пару десятков наберется, никак не сотня. Надоело тут армию держать и перебросили в более важные места, хороший знак. В крепости создали каменный пол, но и он для меня помехой не был. Я просто раздвинул камень и оказался внутри. А где хлеб-соль? Где радужные приветствия и гостеприимство? Сама крепость выглядела непримечательно. Голый функционал абсолютно без роскоши. Я нашел грань. Рядом с ней теперь стояла арка, исписанная рунами. От нее исходил свет и легкое чувство опасности. Это что еще за таможенный контроль? Лезть туда сразу не стал. Сначала прошел по главному то ли коридору, то ли дороге. По ней легко небольшую армию перебросить, тут грузовик проедет, не то, что солдаты пробегут. Самих солдат я тоже нашел, часть из них тупо дрыхла. Видел одного, строгающего из деревяшки фигурку коня. Еще четверо сидели и рубились в карты. И что интересно, я понимал, о чем они говорят. Простояв у них за спинами пару часов, я смог узнать кое-что интересное. Что, неудачники? Кто поднимать будет? Спросил усатый солдат. Он чем-то напоминал гусара. Ну, так, как я себе их представлял. В мундире с золотой вышивкой, впрочем, с давно поблеклой. На одежде виднелось несколько пятен, потертости и прорехи, которые старательно заделали, но это не сильно помогло. Усатый курил, пускал клубы дыма, из-за чего я стоял метрах в пяти от них, чтобы не выдать себя. Сам ты неудачник, ответил чернокожий солдат. Если остальные три выглядели, как европейцы, то этот был первый, кого я встретил с темным оттенком кожи. Худой, с проплешиной на голове, в таком же дешевом кителе, как и у остальных, он представлял собой отнюдь не героическое зрелище. И я неудачник, легко согласился усатый, в перерывах между затяжками прикладываясь к стакану. Пили они не то, чтобы активно, но пили, всех нас сюда заслали не за большие заслуги, а совсем наоборот. Что верно, то верно, сказал третий, толстый солдат, потный и вонючий. Он потянулся к тарелке, подхватил оттуда что-то сухое и закинул в рот. Ненавижу эту жратву. А чего жрешь тогда? Хохотнул усатый. Так больше нечего. Как по мне, неплохо живем, заметил третий, худощавый с синяками под глазами. Его язык заплетался, он говорил медленно, с глупой улыбочкой на лице. Лучше уж здесь сидеть, чем на передовой быть. Кто знает, сказал афроискатель, ходили слухи, что тут не просто так крепость поставили. Какой-то маг шороху навел. А я слышал, наклонился усатый и прошептал, что он нашему Эмилю ручку то отрубил. Да не просто так чикнул, тут он сделал характерный жест двумя пальцами, изображая ножницы, а так, что его месяц целители подлечить не могли. Догонишь, отмахнулся толстяк, кто же золотого птенчика пустит в опасное место? Отпустили, отпустили, закивал усатый, потом он еще в немилость впал. Два раза, так уж и два, захихикал пьяный и бледный, ему же тогда конец. А ты давно о нем слышал? Хохотнул гусар, он тут до нас сидел, вроде как охотников натравил на того мага. И где охотники? Не вернулся никто, маг их всех убил. О нем страшные слухи ходят, тоже перешел на шепот чернокожий, говорят, он убил дядю Эмиля, того самого, посерьезнел гусар. «Ты-то откуда знаешь? Ты вообще из другого мира. Мир другой, но у нас союз вроде как», — поджал губы Черный. «Слухи они такие, гуляют куда хотят. Да достали херню обсуждать. Давайте лучше играть, иначе я прямо сейчас со скуки помру», — рявкнул толстяк. «Так повышай тогда. Чего ждешь?» — подначил его усатый. «Больше ничего интересного я не услышал. Убивать никого не стал. Не выглядели они могучими воинами, которые могут доставить проблем. А у меня сейчас другая задача – разведка и диверсии. Убить десяток неудачников, которых спихнули на заброшенное направление. Ну это так себе диверсия». Закончив наблюдение в крепости, отправился к грани. Две арки по обе стороны пугали и настораживали. Зачем-то их сюда поставили, явно не просто так. Чтобы не рисковать, я использовал смещение и перенес себя сразу на другую сторону, после чего замер. Секунда, вторая, третья. Невидимость достигала максимума, если замереть, что я и сделал. Не произошло ровным счетом ничего. Здесь как стояла крепость, так и продолжила стоять, тоже полупустая. Никто из солдат не прореагировал на мое появление. Вот и славно. Можно приступать к следующей части плана. Глава 26. Кровь и смазка. Эти суки так и не сняли купол. Но и не сказать, что он оставался первозданно целым. Я заметил трещины, слабости в защите, выглядящие, как плеши, видел черноту в одной из частей города. Подлетев повыше, принялся осматриваться и разбираться, что происходит. Золотая армия по-прежнему здесь, но крепости стали хаем значительно кучней. Да, это слово лучше всего подходит. Их явно теснили в некоторых местах, золотые отступили и укрепились. Теперь их башни видны не по всему городу, а преимущественно в центральной части. Если представить город в виде пиццы, то один или два куска на данный момент были захвачены кем-то другим, или с этих кусков прогнали золотую армию, трудно было сказать так сразу, может о захвате пока речи не шло, но то, что там чужие армии, было заметно и невооруженным взглядом. Сам перекресток изменился. Раньше здесь находился земной город, потом его разрушили боги, большинство зданий осело. За прошедшие пару месяцев разрушений прибавилось, но не только их, порядка здесь тоже добавили. Золотая армия почистила территорию, пуская на свои защитные сооружения то, что раньше было городом. В каком-то смысле возник новый город, восставший на скорую руку из руин, с примитивной, но эффективной архитектурой. Башни стояли рядом с гранями. Какие-то из проходов в другие миры перекрывались крепостями, какие-то просто висели в воздухе и никто на них особо внимания не обращал. Где-то проложили дороги и по этим венам можно догадаться, какие миры больше всего интересовали золотых и где у них логистический трафик налажен. Еще я нашел следы армии мертвых. Именно они находились под почерневшей частью купола. Когда я подлетел, там в это время шел вялый бой. Искатели постреливали, проверяя защиту друг друга. Мертвые на текущий момент захватили штук 5 граней и возвели между ними башню, что ли. Или правильно будет сказать зиккурат, пророщенная из костей, от нее веяло чем-то нехорошим. Башня генерировала довольно мощный щит, насколько мощный, что купол князя с его бомбардировкой пробить не смог, наверное. Саму бомбежку я не видел, но если мертвые закрепились настолько, то либо захваченные грани не особо интересны, либо у золотых не хватает сил, чтобы вытеснить конкурентов. Любопытно, конечно, но не очень. Я бы не хотел, чтобы перекресток захватила армия мертвых. Лучше уж золотые, они хотя бы живые люди. Следующие пару часов я просто летал от одного места к другому, подолгу зависая и наблюдая. В этом месте шла не только война, еще здесь цвела торговля. Я пока не разбирался, как одни фракции отличаются от других, видел лишь, что у них разные опознавательные флаги, одежды и внешности. Но может это люди из одного государства, а может и нет. Как бы там ни было, золотая армия наладила торговлю. Не проходило и 5 минут, чтобы на перекрестке не показался новый караван. Уверен, не совпадение, что караваны шли именно по проложенным дорогам. Маги земли явно потрудились, чтобы грузы доставлялись споро. Удивляло разнообразие извозчиков. Большинство тащило грузы на телегах, с помощью тех или иных животных. Знакомых лошадей я тоже видел, но были и те, кто использовал механизмы, кажется, работающие то ли на пару, то ли на мане, выглядящие далекими от высоких технологий. Стало понятно, почему в одних местах стоят крепости, а в других только башни. Это зависело от опасности мира. Часть крепости служила контрольно-пропускным пунктом или таможней, другая часть строилась с расчетом сдерживать врагов. Я и не представлял, что здесь творится. Если описать тремя слова, то будет бесконечная война и торговля. Когда надоело наблюдать за не особо меняющейся картиной, облетел весь купол, осмотрел и внизу, и наверху, в поисках брешей. Постарался разглядеть, что там происходит с другой стороны. Кажется, наши строили стену. Детали трудно увидеть, купол то и дело рябью шел. Ощущение, будто он на последнем издыхании. Выпускать меч трех стихий и проверять, смогу ли пробить, не стал. Это не факт, что поможет, но точно привлечет внимание, а у меня пока и другие дела есть. Пошевеливайтесь, сукины дети. Если мы опоздаем, нам всем башки поотрывают. Орал на всю округу толстый караванщик, размахивая кнутом. Он владел десятком повозок, куда спешно грузили продовольствие, оружие и, кажется, зелья. Я не уверен, потому что товар тщательно упакован. Удалось лишь мельком увидеть, что там. Склянки с жидкостью. Маловероятно, что это освежающие напитки или газировка. А еще сейчас грузили золото. Оно приветственно позвякивало в кованых сундуках. Отряд матерых искателей 70 уровня стоял рядом, нервно бросая взгляды по сторонам. Я знал, что там золото, потому что, как-никак, стихия металла прокачана. Я весь металл в радиусе полукилометра ощущаю при желании. Состав, качество, уязвимости. Мир был одним из тех, откуда регулярно шли караваны к главной крепости золотых. Они ее прямо в центре города отстроили. Там пара тысяч искателей, мощные стены, артефактные башни, способные очень больно ударить. Я это увидел, когда к крепости прорвался отряд каких-то монстров. Откуда он взялся, непонятно, выглядел подозрительно, но мне оказался полезным, продемонстрировав часть защитных систем. То было в первый день. Я часами наблюдал за снабжением, как подвозит один груз за другим, следил, откуда они приходят, из каких граней, отслеживал, куда чаще всего посылают солдаты и откуда они возвращаются, старался понять, где товары золотой армии, а где других фракций. Киборги не обманули, они не владели полной информацией, но общее представление мне дали. Золотая армия входила во фракцию торговцев, с десяток миров, десятки государств и народов, в основном люди, но мелькали и другие расы. Правда, редко. Первой целью выбрал мир, откуда больше всего снабжения поступало, и не прогадал. Здесь нашелся перевалочный пункт, куда маги пространства забрасывали грузы из других точек. Какая самая главная ценность у торговой фракции, с таким огромным самомнением, что делает своей армии доспехи под цвет золота? Ответ напрашивался сам собой. Бабло. Деньги – это финансирование войны, закупка оружия и пищи, найм любых специалистов и наемников. Иначе говоря, деньги – это кровь войны, и я собирался пустить эту кровь, разворошить осиный улей, заставить золотую армию терять как можно больше ресурсов. Караван сопровождало суммарно около 50 бойцов, еще пару десятков слуг и извозчиков, три десятка быков и сам караванщик. От перевалочного пункта им до грани было километров 10. Здесь рядом и другие перевалочные пункты находились, а у самой грани стоял дозор, занимающийся регулировкой потоков. Логистика у них на высшем уровне, что тут скажешь. Караван двигался бодро, навстречу своей смерти. Стоило им заехать в подлесок, в зону, где они пару минут будут не видны как с грани, так и с перевалочного пункта. Разом под всем караваном раскрылась земля, забирая людей к себе. Одновременно с этим я откачал воздух, не давая вздохнуть. Через минуту весь отряд, кроме одного человека, были мертвы. Вы убили 7 искателей выше звания адепт. Получено 14 очков навыков. Получено 14 очков характеристик. Как мало. Я и сам спустился под землю, в специально созданную пещеру. Но перед этим прибрался. Земля снова сошлась над поверхностью, разровнялась и предстала в первозданном виде. Запасы металла я забрал себе. Зелья сохранил, желая сначала узнать, что это такое. Остальное же запустил под землю на сотни метров вниз. Пусть ищут свой груз сколько хотят, не найдут. Оказавшись в пещере, создал для себя стул и уставился на человека, который отползал от меня в сторону. Он уперся в стенку, заскреб ногтями по камню, хрипя и плача. «Не повезло сегодня мужику». «Ну привет», — сказал я ему, «надеюсь, ты сразу ответишь на мои вопросы». Я выпустил полоски металла и распял караванщика. Откачав воздух вокруг его головы на десяток секунд, убедился, что сказанное дошло до него. мысли, что это бесчеловечно, что я неоправданно жесток, если и мелькали, то как далекая-далекая моль, на которую я давно перестал обращать внимание. Это для обычных людей прошло 2 месяца, а для меня – 8 лет. Целых 8 лет, за которые я успел растерять свою невинность, сентиментальность и веру в ценность жизни. Есть цель, есть враги, есть средства. «Кто ты такой?» – прохрипел караванщик, когда отдышался. «Один злой маг, которого достала твоя фракция. Вопрос первый, что за зелье?» «Я ничего не скажу», – взвизгнул он. «Глупо. У мага моего уровня есть множество способов развязать язык человеку. Пытки металлом, землей, обычное избиение. Но гораздо эффективнее – пытки недостатком кислорода». Толстяк сдался через пару минут. «Восстанавливающие и лечебные зелья, антидоты против отравления магией смерти», – перечислил он, плача и всхлипывая. «Хорошо, вот видишь, как просто. А теперь расскажи, откуда идут главные поставки?» «Я», – толстяк поднял голову, заглянул мне в глаза и сломался окончательно. «Золотая армия действовала с размахом. Выбрали миры, нашли там ресурсы и за пару месяцев наладили добычу. Я нашел место, где добывалось золото. Много золота. Здесь находилось больше 1000 солдат, охраняющих шахты и запасы. Переброской занимались маги пространства. Они от шахт доставляли груз к грани, через нее перебрасывали солдаты, там снова порталами уже до своей грани и так, пока золотишко не окажется у князей в кармане. Да-да, у золотой армии их было несколько. Князей в смысле, несколько десятков. А еще боги, которые никак себя не проявили. Но это пока. Караванщик делился секретами, пока я не коснулся темы, куда именно должно отправиться золото. Здесь он упирался дольше всего и не хочется вспоминать, что пришлось сделать, чтобы его разговорить. Он не знал подробностей, тема была до жути секретная, но... Кое-какие слухи ходили. Золото массово свозили в главную крепость. Зачем-то потребовались обширные запасы. Угу. Солдатам. На военной базе. Во время войны. Нахрена им золото? Странно и подозрительно. Неудивительно, что меня это заинтересовало. Еще караванщик рассказал, откуда идут главные поставки. Сам-то он что, всего лишь мелкий извозчик, вез небольшую партию в 100 килограмм. А по слухам требовались тонны. Очень интересно. Расследование привело меня на рудники. Здесь как раз готовилась к отправке очередная партия в несколько центнеров. Маги пространства уже собрались, чтобы перебросить груз. Я засел на крыше одного из зданий и наблюдал за ними. К сожалению, говорили они на своем языке и перевод не включился. Трое магов. Старички, чьих волос коснулась седина. У каждого... как на подбор, серебристые одежды, рядом десяток охраны, искатели 70 уровня, злобно поглядывающие по сторонам, вокруг еще 100 солдат, ведущих дежурство, стоящих на стенах, да присматривающих за порядком, ну и на закуску с 1000 обычных людей, работающих в шахтах. Мне хотелось разрушить здесь все, разнести к чертям это место, лишить врагов всего добытого, нанести максимальный ущерб. Но вместо этого я сделал совсем другое. Я обрушил только одну шахту. Громыхнуло, часть скалы съехала, земля разошлась трещинами. Люди забегали, улицы наполнились криками. Появились маги земли, которые спешно стали разбирать завалы. Я оценил, что мои коллеги по стихии действуют гораздо медленнее. Слабоватые у них навыки, ох, слабоватые. Или нет звания мастеров, что вероятнее. Заглядываться на поднявшийся шум долго я не стал. Пока охрана отвлеклась, выбрал одного из магов пространства, подошел к нему, откачивая воздух, хватая и сдавливая шею. Пока остальные пытались осознать, почему внезапно воздух исчез, я активировал полет и унесся далеко-далеко в небо, прихватив с собой мага. «Будь ты проклят, чужак!» — шипел маг. «Хватит ворчать, старик! Расскажи мне, что знаешь, и я подарю тебе легкую смерть!» «Никогда! Прошлые мои жертвы говорили то же самое!» «Чего ты хочешь избежать? Даже умри ты сейчас, ничего не сказав, я поймаю другого мага и заставлю его говорить. Если и он не сдастся, я буду отлавливать вас одного за другим, пока не узнаю, что хочу. Будь ты проклят», — сказал он, но я видел, что голос его дрогнул. «Ты же из народа прирожденных торговцев. Что говорит тебе чутье? Хорошую я сделку предлагаю. Дерьмовая сделка, дерьмовая. Ну, ты не в том положении, чтобы торговаться». Я снова придавил его воздухом, давая прочувствовать шаткость своего положения, так что, будешь говорить, вскоре старик заговорил, все плохо, все очень плохо, главный учитель и по совместительству поставщик магов пространства, князь, настоящий князь пространства, мать его, заседающий у себя черт знает где, куда никто не знает дорогу, туда можно попасть только через портал, руки у меня короткие, чтобы добраться до него, не говоря уж про полное разрушение поставок магов пространства. Эх, а какая хорошая идея была, жаль пустая. От пленного мага я избавился и получил за него бонус. Старикан оказался иерархом. Чтобы удержать его, я постоянно использовал поглощение маны, переломал ему кости и спеленал металлом. Никак иначе с этой братьей не управиться. Насколько же сильно я изменился, раз меня такие дела больше не волнуют. Просто часть моей работы, не самой приятной, которую надо сделать и все. Держал я мага, кстати, прямо в небе, высоко-высоко, где маны и так мало было. Несколько раз пытались открыть портал к нам, но я сбивал их. Повезло, что у меня большой запас маны, этот трюк удался, иначе и мне было бы трудно наверху. Но больше я такое повторять не хочу. Кое-что удалось узнать. Маги пространства – это отдельная, уважаемая каста в золотом мире. Тот князь единственный, кто успешно и регулярно поставлял магов. Для торговцев они крайне важный товар, как ни крути. Если деньги – это кровь войны, то логистика – смазка. И у них было очень много этой смазки. Надо бы подсократить запасы. Тревога. На нас напали. Тревога. Орал солдат. Еще бы ему не орать. Пропажу мага заметили. Десятки отрядов прочесывали лагерь, что наводило на мысль. Либо они это делают ради профилактики, либо так и не поняли, что произошло. Я то быстро мага схватил и в небо улетел. Могли и не заметить, там за секунду все произошло. Груз с золотом оцепили, нагнали солдат. Они держали в руках фонари, несмотря на середину дня. От этих фонарей, от блеклого свечения, веяло угрозой. Неужто средства против невидимок? По всей видимости так и есть. Иначе зачем настолько яро водить фонарями, словно от этого зависит жизнь? Но орал солдат по другой причине. Я прыгнул прямо на ящики с золотом и ударил силой металла. Золотые шипы полетели в солдат, пробивая их защиту, калеча и убивая. Им вторили доспехи, которые я сминал своей волей. Бросив пляску клинков, усилил лезвие и закрутил их вокруг себя, находя слабые места. От меня это не требовало почти никаких усилий. Рутина. Тех, кто оказался крепче, я прикладывал преодолением, сжимал металлом и воздухом, после чего сворачивал шею. Жестко, методично, быстро. Вы убили 17 искателей выше звания адепт. Получено 34 очка навыков. Получено 34 очка характеристик. Получен 70 уровень. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. Кричавший солдат находился на стене, метрах в 100 от места побоища. Он и заметил первым, что происходит что-то неладное. Я закрутил воздух вокруг себя, поднимая бурю и активируя невидимость. Уйдя полетом, избежал той группы, что выскочила из открывшихся порталов. Зевс любезно показал мне, где находятся сами маги пространства. К ним я и прыгнул, выпуская меч трех стихий. Ненавижу магов пространства. Если им дать время, то хрен потом достанешь, поэтому лучше убивать наверняка. Два мага умерли, рассеявшись прахом. Прошли те времена, когда мне меч едва давался. Сейчас я научился им драться, что и показал всем тем, кто выбежал к складам. Из-за угла показался полк солдат. Окутанные щитами, командир зычным голосом выкрикивал приказы. Вот они замечают меня, навыки формируются, готовые вот-вот сорваться и поразить врага. Я оказываюсь рядом быстрее, бью мечом, не беспокоясь о щитах. Первые ряды разрубают на части, солдаты умирают десятками. Смещаюсь, еще удар мечом и командир умирает. В один момент строй превращается в сброд, не успевающий реагировать. Выпускаю гнев металла, ломаю тела и броню. Подхватываю частицы металла, закручиваю вокруг, мешаю их с ветром и пылью. Отряд скрывает завеса, а когда опадает, там не остается живых. К этому моменту я нахожусь в другом месте, за спинами нового отряда, который выбегает на площадь. Град ударов и после меня остается горстка трупов. 8 лет, мать их, я учился убивать эффективно. Не успеваю читать сообщения. Убиваю солдат одного за другим. В какой-то момент они не выдерживают, спасаются бегством. Командиров и тех, кто способен их объединить, я устранял первым делом. Когда люди превратились в толпу и побежали, то оставил их в покое. Меньше всего хочу гоняться за ними. Дальше началось самое веселое. Я принялся разрушать базу. рушил здания, технику, инструменты, уничтожал запасы. В общем, развлекался, как может развлекаться сильный маг, которого не сдерживают никакие заботы. Суммарно я за этот бой получил еще по 120 очков и новый уровень. Неплохо. Для начала. Глава 27. Ответ. Эмиль сидел в зале для совещаний, надеясь, что старший брат, он же первый наследник, поручит ему важное дело. С тех пор, как Золотой Рыцарь опростоволосился, ему не доверяли ничего серьезного. Мрачные размышления о тяготах судьбы были разрушены хлопнувшей дверью. В зал ворвался гонец. Лицо красное, глаза выпучены, потом разит за версту. Эмиль поморщился. Что за стыдоба? Он хоть и посыльный, но надо же за собой следить. Что? Поднял голову брат, окидывая взглядом гостя. На наши базы напали. Седьмой захваченный мир. Откуда должны были прийти поставки золота? Доложил мужчина, чеканя слова и переводя дыхание. Кто напал? Поднялся первый наследник. Потери? Какая ситуация? Не знаю, дрогнул гонец. Аура силы, исходящая от главнокомандующего, была столь мощна, что подавляла любого искателя. Потомственный маг, первый сын самого князя, он был на голову выше обычных смертных. Поставка должна была прийти час назад, не пришла. Отправили патруль проверить, никого не обнаружили. Скатались до ближайшей крепости, но там нашли лишь руины. Кто-то разнес целую крепость, и мы об этом узнаем только сейчас. Нахмурился наследник Эмиль, повернулся он к брату, и Золотой Рыцарь подобрался. Ты хотел дело, так, отправляйся и разузнай, что и как. Жду доклад через 2 часа. Если найдешь источник проблем, то показательно устрани. Эмиль внутренне поморщился. Его, третьего сына, отправляют как какого-то солдата копаться в руинах. Не самая престижная задача. Будет исполнено, брат, поклонился рыцарь и поспешно вышел из помещения. Не в том он положении, чтобы права качать. Разнеся первую базу, я отправился ко второй. Ящер учил меня не спешить, но это относится к тем случаям, когда сидишь в засаде, у тебя нет плана и требуется аккуратность. Мой случай отличался. Я заранее разведал рудники в этом мире, посмотрел, где и какие крепости построить успели, прикинул количество солдат и целей, а потом несколько суток развлекался в моделировании, проигрывая те или иные сценарии. Поэтому сейчас, летя к следующей цели, я испытывал легкое чувство рутины и скуки. Это не значит, что я потерял бдительность. Нет, чувства обострены, ветер на страже, я всеми своими способностями прощупываю окружающее пространство. Готов настолько, насколько вообще могут быть готовым. Тактика захвата планеты ресурсов Золотой Армии не отличалась оригинальностью и разнообразием. Специально обученные искатели на пару с магами пространства находили интересные места. Дальше туда забрасывали других специалистов, таких как магов камня, что возводили за считанные дни крепости, а может и часы. Сам я этих магов не видел, судил лишь потому, что наблюдал в предыдущем мире, откуда пришел. Там тоже возвели у грани крепость очень быстро. Это не сделать земными методами, даже если нагнать армию таджиков. Но вот десяток магов земли вполне могут справиться. Дальше все просто. Найти место, создать крепость, нагнать людей, заставить работать, пожимать плоды и вовремя забирать добытое. Я бы это назвал оперативный грабеж природных ресурсов. Не только ископаемые грабили, само собой. Я уже знал, что есть целая система, отвечающая за оперативную подготовку новых солдат. В запасах было множество искателей 20-30 уровней. У них самих не было возможности расти. Все монстры под контролем у государства. Есть налоги на навыки и уровни. Есть жесткая магическая диктатура. Зато когда доходит дело до войны, этих солдат, которые до этого тренировались обычными способами, направляли в новые миры, где гуляли толпы монстров. Ну и в ускоренном темпе поднимали им уровни. Часть обретенных очков сдавалась и передавалась благородному сословию, за счет чего те становились элитой не только по происхождению, но и по рангам навыков. Страшно представить, сколько очков навыков собирают их князья, а боги так тем более. У второго рудника ничего примечательного не случилось. Маги пространства вдвоем сидели в обеденном зале и уплетали какое-то мясо, запивая вином. Я подошел к ним и разрубил одним ударом на части, после чего разнес склады и запасы. В меня пытались стрелять, но попробуй попади в невидимого мага воздуха. Маги пространства – это преимущество и слабость Золотой Армии. Они привыкли к тому, что любую новость могут передать в мгновение ока, как и перебросить подкрепление. Но если первым делом убить магов, то Нет способа послать весть в соседние крепости, до которых пешком пару часов минимум. На лошади может час скакать, по местным то лесам, оврагам и скалам. Отдельно я потратил время, чтобы перебить командиров. Устроил им шоу, в лучших стилях хорроров. Еще одна проблема, это выделяющиеся одежды тех, кто имеет право командовать. Так-то понятно, зачем это нужно, но, когда на тебя охотится маг-убийца, это становится слишком приметным. За эту крепость я получил по 32 очка, особо не убивая слабых искателей, только тех, кто встал на пути. Докладывай, рявкнул Паль II, первый наследник великого князя. Брат, я не смог найти следы противника, сказал Эмиль, проходя быстрым шагом в кабинет. Приходить ему сюда не хотелось. Происходило непонятно что, точных данных нет, а это не то, с чем стоит идти на доклад. Но время вышло и выбора не осталось. От тебя никакого толку. Раздраженно прорычал Паль. Ты хоть что-то смог узнать? Факты. Коротко и по делу. Ну, три крепости разнесли одну за другой. Две добывающие и один центр подготовки. На последней больше всего трупов. Настоящее побоище. Факты. Рявкнул наследник. Следов противника не обнаружено. Очевидцы рассказали, что это были невидимки. Действовали по тактике террора, убивая сначала магов пространства, следом командирский состав, а дальше всех остальных. После разрушали крепость, уничтожали все ресурсы и запасы. Там поработали как минимум сильные маги земли и металла. Еще по косвенным признакам можно предположить, что были маги ветра. Земля, ветер и металл, заиграл Паль желваками, интересно, сколько их было, не удалось выяснить, ни одного следа я не нашел, ни копыт, ни техники, ничего, наши маги проверили, порталы тоже никто не открывал, отряд невидимок, там мастера, не меньше, мастера, говоришь, ветер, металл, земля, невидимость, а это случаем не тот маг, которого ты упустил. От этих слов у Эмиля сжались внутренности. Очень, очень неприятное ощущение для того, кто не привык бояться и о чем-либо переживать. Не мог же он это один сделать, постарался взять себя в руки третий наследник. Кто знает, это твоя ошибка, брат, которая дорого нам обходится. С каждой секундой мужчина раздражался все больше. Приближающуюся бурю прервала распахнутая дверь. Вошел первый помощник. Паль ни на секунду не доверял братцу, сила которого сводилась к вливанию чужих очков. Поэтому он послал своего человека, чтобы компетентными глазами посмотреть, что и как. «Господин», — поклонился мужчина, — «я нашел солдат». «Каких солдат?» — сказал Эмиль и скривился, потому что этот вопрос был до нельзя глуп. Он должен знать обо всем, а не спрашивать, что нашел помощник. «Солдат, которые пропали из центра подготовки. Вы ушли раньше, господин, и не узнали об этом». Еще раз поклонился мужчина. «Говори», — приказал Паль, — «что за солдаты? Куда пропали?» На базу явился неизвестный маг. Перебил всех, кто мог оказать сопротивление. Погнал новобранцев от базы, гнал их бегом пару километров. Потом угрозами и пытками принудил выкупить свою жизнь. «В смысле?» — нахмурился Паль пуще прежнего, смутно догадываясь, что сейчас услышит. И ему это не нравилось. «Очки. Маг потребовал очки», — ответил первый помощник, — зная, какой гнев это вызовет. «Сколько?» — сказал одно слово Паль. Лицо его при этом пошло красными пятнами, а стол задрожал отшибающей от мужчины силы. Он увел 200 новобранцев. Каждый отдал в среднем по 3 очка характеристик и навыков. Эмиль при этих словах, в отличие от брата, побледнел. Его ошибка и правда стоила дорого. 617 очков навыков и 603 очка характеристик. Невероятный куш, и как легко он мне достался. Третьим местом я выбрал тренировочную крепость. Именно туда сгоняли младших искателей, которые массово истребляли монстров и поднимали уровни. Командиров и охранников пришлось убить. Ну как пришлось, именно это я и собирался сделать. Чем больше отлаженных систем я сломаю, тем больше шансов, что выверенный механизм Золотой Армии даст сбой. Серьезных противников для меня на базе не нашлось. Убивать обычных юнцов, которые всей толпой мне ничего сделать не могли, я не захотел. Тогда меня посетила дикая мысль. Они ведь платят налоги очками навыков, так почему бы им не выкупить у меня свои жизни? Я заставил их бежать от базы, откачивал воздух вокруг них, и если кто-то задерживался, то задыхался. У них не было выбора. Либо бежать, где есть воздух, либо задохнуться. Пока бежали, я подавлял любые попытки к сопротивлению и приучал к мысли, что у них нет шанса. Когда удалились от крепости, я решил, что у нас хватит времени на общение, то предложил им сделку. Нескольких солдат пришлось убить, очень уж они в штыки приняли сказанное. Другие после этого стали позговорчивее.